Мечты сбываются. Сейчас, когда я, наконец, осталась одна, и страх возможной погони начал потихоньку рассеиваться, до меня дошло, что уже глубокая осень. Стало до того холодно, что тело содрогается крупной дрожью, и зуб на зуб не попадает. Ко всему прочему, я совершенно мокрая. С платья все еще стекает чистейшая вода из бассейна, а из глаз капают слезы. Вливаются соленые моря, а с ними уплывают и корабли с грузом романтических иллюзий и сантиментов. Острые мачты задевают края век, отчего щиплет глаза, и я пытаюсь поскорее смахнуть последнюю флотилию. Вот, значит, каковы нормальные отношения между мужчиной и женщиной. Мне становится стыдно за них, за всех женщин и всех мужчин, особенно за себя и Гарри. Тщетно мы пытались воссоединиться в многочисленных углах его дома, в невообразимых позах, со множеством ужимок и вздохов. Это изначально было обречено на провал. Мы из разных домов, разных, ни в чем не пересекающихся жизней. Я еще легко отделалась. Разбитое лицо, порванное мокрое платье, содранные руки и 3 месяца глупостей. Не такая большая плата за освобождение от зависимости. Сзади неслышно подкралась машина, выросла слева жирным черным пятном и, резко выдохнув клаксоном, промчалась мимо. Я вздрогнула, шарахнулась в сторону, чуть не упала. Как ужасно должно быть, я сейчас выгляжу. Как нищенка. Только часы. У меня на руке ведь были часы. Подарок Саши и Вени. Где они? Остались в мусорном мешке? Или еще с первого дня валяются где-нибудь за вешалкой в прихожей? Я давно не акцентировала внимание на своей руке. Начну восстанавливать картину заново. Нет, лучше не стоит. О чем это я? О часах? Скорее всего, что не смогу теперь контролировать время в дороге. Не узнаю, через сколько часов, минут и секунд окажусь дома. Шаги считать бесполезно. Заранее же неизвестно их количество. Итак, я осталась вне времени и вне пространства. Но есть направление и есть цель. Я ускоряю шаг. Пусть я дойду лишь к завтрашнему утру или вечеру, это не беда. Дорога домой — самая короткая из всех дорог, и она затмит любые, даже самые горькие переживания. Наверняка также возвращался Веня после своей неудачи с Мариной. Зачем мы рвемся из дома? Почему не ценим самого дорогого, что у нас есть, на что положена жизнь? Ведь дом — это и есть наша овеществленная жизнь. Ничего другого нам не дано в этих краях. Все остальные дома чужие, противоречащие нашей сути, порабощающие и разрушающие ее. Сейчас приду, как Веня, сяду возле печки сушиться и попрошу что-нибудь поесть. Утренний кофе давно хочется выплеснуть наружу. Ребята даже не станут ничего спрашивать. Они поймут все без слов. А я отогреюсь немножко и начну рассказывать. Буду рассказывать моим мужчинам о том, какие они замечательные, умные, сильные, благородные, красивые. Как я люблю и ценю их. Как славно мы заживем снова все вместе, обустраивая наш дом. Они простят. Я уверена, это же мои родные. Я больше не трясусь от холода. Устала, нет мочи. Ноги подкашиваются, словно я на высоких каблуках. Как быстро я стала уставать. Раньше могла спокойно идти хоть весь день. Но, кажется, я вижу поворот на озеро. Значит, скоро и грибной лес. Надо прибавить. Уже не вздрагиваю от проезжающих машин. Не скрываюсь от пешеходов. Я уже ничего не боюсь, потому что почти дома. Не иду, лечу. Не оступиться бы и не приземлиться в лужу. Начинаются дома. Хоть и чужие, но они прибавляют мне сил. На последний рывок должно хватить. Еще не стемнело, и значит, я вижу свой дом при свете. Устала безумно. Прежде всего от желания поскорее увидеть его. Время поворачивает вспять. Дорога и все, что было на ней, мгновенно исчезают, когда кончаются чужие, и начинается мой дом. Закатное небо накрыло его розовым абажуром, и вычерченные в сердце силуэты наконец-то слились с реальными. Я дома. Ноги не идут, остановились в нескольких шагах от калитки. Сердце тоже замерло. Я приказываю, я хочу, я умоляю. Может, увидит из окна. Но шторы в гостиной и на веранде задернуты наглухо. И еще бы. Как-никак глубокая осень. Снова едет машина. И снова черная. Не раздумывая, бросаюсь в калитку и взбегаю на крыльцо. Стучу в дверь. Сильнее. Машина проехала. Можно слушать. Все очень тихо. Никаких шорохов, кроме тех, что произвожу я. Стучу по стеклу, дергаю дверь, возвращаюсь к калитке и огибаю забор, прислоняюсь лицом к холодному окну гостиной. За клетчатой занавеской еще одна, неизвестная мне материя. Новая штора, плотная, не пропускает ни сквозняков, ни света. Впрочем, и так понятно, что внутри никого нет. Стучи, не стучи. Могу только взглянуть на градусник, хотя все равно не узнаю температуру воздуха на улице, на которой нахожусь. Где они? Ушли? Уехали? Сбежали? А Паша говорил... Да мало ли, что Паша говорил! Я отступаю на дорогу и оглядываю дом издали. На крыше появилась антенна. Маленькая, изогнутая, пристроилась возле конька. Они просто уехали в город и скоро будут обратно. Надо подождать. Разумеется, ключа у меня нет. И в мыслях не было брать его, уходя из дома. Выбить стекло? Никогда. Никогда я не подниму руку на родное жилище. Обхожу владения, какие доступны. Сквозь щели гаража высматриваю машину. Ее там нет. Значит, точно в городе. А туалет гостеприимно открыт. Посетила его с горя. За что еще зацепиться? Огород пуст. Теплицы собраны и закрыты в сарае. Даже непонятно, был ли урожай и каким он был. А флоксы все-таки цвели. Я нахожу остатки засохших соцветий перед крыльцом. Срываю их. Сажусь на ступеньки, обхватывая колени. Дрожу и продолжаю ждать. Кожей чувствую, как температура окружающего воздуха падает, а моего тела, наоборот, повышается. Небо хмурится, и вовсе не потому, что собирается ко сну. Начинает моросить. А на моем платье прежняя вода еще не высохла. Эх, короткий у нас все же козырек. Надо будет сказать ребятам, чтоб надставили. Прижимаюсь спиной к двери и утешаю себя, как могу. Я дома. Я дома. Я дома. Над головой внезапно вспыхнул свет. Я вскрикнула от радости и вскочила. Всего-навсего загорелся номер дома. Он зажигается автоматически, когда начинает темнеть. В который раз обхожу дом вокруг, чтобы хоть как-то согреться. Дождь усиливается. Тычусь лбом в непроглядную темень окна. Оно ничего не отражает ни внутри, ни снаружи. И вдруг слышу, звонит телефон. Наш телефон. Это, вероятно, Веня или Саша. Кидаюсь к двери и сильно колочу в нее. Дверь прочная, из добротных досок. Саша собственноручно отбирал каждую. «Я кричу им, что я здесь!» Но как тут докричишься? Звонок на минуту затих. Потом загремел снова. Я отпрянула от двери. Мне показалось теперь, что это Гарри. Он выследил меня и собирается приехать, чтобы предъявить свои права. Ведь он выписал меня из своего дома. Выходит, мне здесь не место? И в любой момент меня можно схватить как воровку. Во что бы то ни стало, надо дождаться ребят. Нет, здесь оставаться опасно. Меня раздирают сомнения. Дождь лупит, уже не стесняясь. Холодно и гадко, и я не вижу никакого другого выхода, кроме как уйти. Бреду прочь от моего родного дома. Сама не знаю, как это получилось. Пригибаясь, прохожу мою бывшую родную сторожку, где хранится журнал всей моей жизни здесь, в котором, возможно, меня уже нет. И точно, я себя уже не чувствую. Иногда только реагирую на уколы ледяного дождя. Возобновились угрозы со стороны машин. Они просвечивают меня фарами и сигналят. Их можно понять. Еще одна несуразица возникла на пути, того и гляди, задавишь. Мое существование так же нелепо, как и мой вид. В цветастом штопанном платье и модельных туфлях я ползу посреди холодов и размытой дороги. Неужели все начинать сначала? Где взять столько сил? Если б у меня еще остались часы, их можно было бы продать, допустим, за 20 рублей, а на вырученные деньги сколотить сарайчик, купить печурку и какое-нибудь облезлое одеяло. Но у меня нет часов, и новых начинаний мне не выдержать. Колючий дождь постепенно переходит в мокрые крупные хлопья снега. Осень превращается в зиму. Я уже ничего не успеваю построить. Над головой черное небо и белый снег. Мои руки с ним одного цвета. Впереди и сзади безысходность. Но между ними проглядывает узкая и тусклая полоска света. В доме Аси и Вики горит лучина. Наконец я хоть куда-то дошла. Господи, Господи, что с тобой? Что случилось? Откуда кровь на лице? Почему ты в таком платье? Ты насовсем? Вопросы обрушиваются на меня посильнее ливня. Я не отвечаю. Валюсь с ног, и девочки едва успевают подставить руки, чтобы направить мое падение на кровать. Приоткрываю глаза. Видимо, долго была без сознания. За это время сильно раскочегарилась печка, и на ней в маленькой жестяной миске булькает вода. Картина из давнего прошлого. Я лежу на единственной в доме кровати. И вообще в этом крошечном деревянном домишке все в одном экземпляре. Тарелка, кружка, ложка, одеяло, в которое я завернута. А людей двое. Ася и Вика суетятся вокруг меня, подкладывают в топку хворост, переливают воду. Заметив, что я очнулась, они убыстряют движение. Ася легонько вытирает мне лицо тряпкой, смоченной в кипятке. «Как ты выжила там, в чужом доме?» — сокрушается Вика. «Как они тут живут?» — удивляюсь я. «Ведь и развернуться негде. И кровать почти на земле. А между досками в стенах огромные щели, завешанные бумагой с Асиными рисунками. Я поднимаю голову, но не разглядеть ни одного. В глазах одни круги, преимущественно оранжевые. Результат долгого наблюдения за огнем, который пляшет перед самым носом. Печурка чересчур открытая и установлена впритык к кровати. «Давно печку купили?» — слабым голосом интересуюсь я. «На прошлой неделе. Я как раз на работу устроилась. Попей горячего. Вот хлеб». Вика протягивает мне кружку. Ася — ломоть лежалого хлеба. Я приподнимаюсь, чтобы попить. Оказывается, на мне, кроме одеяла, еще шерстяная кофта. В общем, все, что есть теплого в доме, на мне. И во мне, после того, как я вливаю в себя целую кружку обжигающей жидкости. «Не знаете, где мои?» «С ними все в порядке», — не поняла Вика. «Да, только редко дома бывают. Петя говорит, они постоянно в городе. А что, их и сейчас нет?» «Когда я заходила, не было». «Ну так я сейчас за ними сбегаю, ты лежи». «Ничего себе, сбегаю. От вашего дома часа полтора. И потом, они могут и вовсе ночевать не прийти. «Они приходят», — убеждает Вика. «Мы их приведем». «Никуда я вас не пущу. Ничего страшного не произошло. Успокойтесь, сядьте. Хотя вам и сесть-то некуда». Я поджимаю ноги и смещаюсь на левую половину кровати. Печка накалена до предела. Огонь трещит, разворошенный еловой веткой. Того и гляди, выпрыгнет. Девочки копошатся возле меня и подкладывают еще дровишек. Я прошу прикрыть топку, но они меня успокаивают. Не бойся, мы всегда так делаем. Сейчас тебе будет тепло. А Веня с Сашей уже дома, мы уверены. Они стараются изо всех сил, и даже больше. Я создаю слишком много проблем, с которыми им трудно справиться. Так уж повелось, что я всем приношу одни хлопоты. Они путешествуют вместе со мной из дома в дом. Я доставляю их, словно ненужные и нежелательные письма. Но этим девочкам нельзя оставлять такого рода корреспонденцию. Они еще слишком слабы. Я пойду. Спасибо вам. Мне значительно лучше. «Куда ты?» Вика пытается уложить меня на место. «Мы сходим». «Нет, нет, я сама. То есть мне нужно зайти к Михаилу. Не провожайте. Спасибо за все». Хорошо, что дверь находится рядом с кроватью. Делаю два шага и снова на улице. Дождь со снегом, к счастью, кончился, но поднялся ветер. Преодолевая его порывы, кое-как добредаю до очередного убежища. Симпатичный кирпичный домик, 2 на 3 метра. Печная труба уже не дымится, но из-под двери струится пар от недавнего протапливания. На мой стук открыл Миша и застыл на пороге, загородив своей мощной фигурой проем. «Ничего себе!» — пробасил он. «Откуда ты взялась? Мы уж думали, хорошо устроилась, живешь припеваючи, про нас и думать забыла». Вот, вспомнила. «Можно войти?» «Очень хочется принять еще одну порцию тепла». «Конечно! Проходи! Присаживайся. Вид у тебя неважнецкий». Соня с Кирой сидели на кроватях, причем каждая на своей. Была еще и Мишина, на которую он меня и усадил. Все три ложа располагались по периметру. Вдоль узких стен постели девушек, вдоль широкой — Михаила. В углу высокая печь, посередине — стол, без всяких стульев. Видимо, его придвигали к сходящимся углами кроватям, когда садились кушать. Но на сегодня, судя по расстановке, застолье было закончено. «Сколько времени?» — спросила я, пока девочки с нескрываемым любопытством меня оглядывали. «Не знаю. Сейчас включу радио». Михаил повертел ручку приемника, но тот не издал ни одного звука. «Должно быть, больше 11? Вы уже спали, наверное, а я вас разбудила», — вздохнула я. «Нет-нет», — заволновалась Кира, — «мы совсем не хотим спать. Еще успеем выспаться. Ну, давай, рассказывай». Она уселась поудобнее, облокотясь на взбитое комом одеяло. «После. Я очень устала. Моя голова раскалывалась пополам. Одна половина хотела прилечь, другая вообще ничего не хотела. «Ты что, не видишь? Человек устал с дороги», — набросилась на Киру Соня. «Ну хорошо, переночуешь у нас, а утром расскажешь», — согласилась та. «Оставайся на моей кровати», — дал команду Михаил. Вытащил из-под меня одеяло, прежде чем я с облегчением растянулась, и накрыл сверху. Сразу стало тепло и спокойно. «Она шире», — продолжал Миша. «Ты же привыкла к широте». «А ты?» «А я лягу к Кире». «Почему к Кире, а не ко мне?» — громко возмутилась Соня. «Могу и к тебе. Мне все равно». «Как это тебе все равно?» подала голос Кира. Женщины принялись спорить, с кем должен лечь их единственный мужчина. Миша делал тщетные попытки их успокоить, заявив, что в конце концов пойдет ночевать на улицу. Начался галдеж, который не дает мне уснуть. Это ведь я его виновница. Потом возня и скрип досок. Михаил мечется между двумя кроватями, и каждая из их хозяек поочередно вцепляется в него и тянет на свою территорию. «Да угомонитесь вы!» — взревел Михаил. «Все, хватит! Я лягу на полу. Ты дашь мне одеяло, а ты подушку!» Выключается свет. Небольшое затишье с перетаскиванием вещей. Но скоро препирательства возобновляются, хотя и шепотом. «Иди сюда! Ты же хозяин и не должен спать на полу!» «Нет, пусть спит, раз не хочет выбирать!» «Ну что мне, с ней, что ли, лечь?» — вступает приглушенный мужской бас. «Еще чего! Тогда так! Полночи со мной, полночи с Сонькой!» «Вот уж дудки! Стану я посреди ночи по кроватям скакать! Что мне, делать больше нечего?» «Бедные! Неужели они всю жизнь будут так? По кроватям скакать?» Да, отношения между мужчиной и двумя женщинами тоже далеки от нормальных. Злобное шипение не прекращается, но мне удается отделаться от него на какое-то время. «Это же ты сказала, чтоб она ночевала у нас?» «На отдельной кровати», — доносится до меня сквозь сон. «Я ничего про кровать не говорила. Я только хотела, чтоб она рассказала, а ты меня перебила. Пожалела, видите ли. Да она лучше нас живет в 1000 раз!» «Или это все-таки сон? Ночной кошмар?» Снова шепот. «Нет, это определенно обо мне. Уже в открытую, громко, не стесняясь. Меня пробивает озноб. Становится холодно и жутко, словно я вновь пытаюсь пробиться сквозь запертые двери. Но здесь двери, я надеюсь, открыты. Призывно распахнуты передо мной. Встаю и, пошатываясь, пробираюсь к выходу. «Уже уходишь?» — сладким голосом вопрошает из своего угла Кира. «Хоть отдохнула немного?» «Да, спасибо». Я перешагиваю из одной темноты в другую. «Ты заходи, мы всегда рады!» — виновато добавляет Соня. И Михаил смачно храпит в знак согласия. В каком месте, черт его знает. У меня остается только один адрес — Петя и Паша. И он, пожалуй, самый подходящий из всех. У них есть телефон, а значит, связь с домом. Нет женщин, значит, не будет ругани из-за коек. Да и жизнь у них более обустроенная и стабильная, чем у остальных. Тащусь из последних сил по этому самому дальнему адресу. В кромешной тьме нахожу дом. Открывают не сразу. Конечно, уже давно спят. Даже не представляю, что меня ждет здесь. На всякий случай изображаю робкую улыбку. «Ты пешком?» Первый вопрос Пети, который он извлек, видимо, из глубин своего сознания. Но тут же спохватился. «Ты вернулась?» «Да», — отвечаю незатейливо. «Паша, вставай! Мы знали, что это случится!» Он провожает меня внутрь и с каждым шагом оживляется все больше. Ничего не понимающий Павел поднимается с постели и смотрит на меня, как на сон, приветливо ему улыбаясь. «Мы знали», — продолжает крутиться Петя. «Вернее, Саша с Веней говорили, что ты вернешься». Знал бы он, как меня вдохновили эти слова. «Да ты же вся мокрая, под дождь попала». «Нет, в бассейне искупалась». «Ну, если ты шутишь, значит, все в порядке. Проходи сюда, ближе к печке». «А, еще не остыла. Вот полотенце, оботрись». Я и не сразу заметила, что у них новый дом, более просторный, метра 3 на 3, поделенной перегородкой на 2 комнаты. Мы сидим сейчас в спальне с каменной печью, 2 самодельными кроватями, столиком и телефоном, над которым навис светильник с колпаком из газеты. «У вас телефон», — показываю я. «Да-да, сейчас». Петя все понимает. Он уже у аппарата. Набирает номер и долго держит трубку, сосредоточенно слушая. «Никого нет. Но ты не расстраивайся. Обязательно вернутся. Они всегда на ночь возвращаются. Задержала что-то в городе. Ложись пока отдохни, а я поесть приготовлю». «Я приходила, а их не было. И ключ не взяла». Я сочла нужным объясниться. «Конечно, конечно. Оставайся сколько угодно. Я буду звонить через каждые 10 минут». Паша все еще сидит на своей кровати и вникает в происходящее. Я прилегла на Петину, прикрыла глаза и почему-то сразу ощутила прилив тепла во всем теле. Оказывается, это Павел накрыл меня 2 одеялами, а сам скрылся в кухонном отсеке. Тихо позвякивала посуда. Мужчины еле слышно переговаривались. Но я не прислушивалась. Потом появился Петр, чтобы снова звонить по телефону. И опять долго стоял с трубкой, выжидающе глядя в пол. «Жаль, что мы еще не купили машину. А то бы тебя отвезли». Он заметил, что я не сплю. «А смысл?» — отозвался из-за перегородки Паша. «Ключа-то все равно нет». «Ну, если бы ребята оказались дома...» «Собираетесь покупать машину?» — спросила я. «Копим», — деловито ответил он и удалился на кухню. Скоро Петя принес целую миску душистой геркулесовой каши, горячей, сдобренной маслом, аппетитной. Как давно я не ела простую кашу, как соскучилась по ней, как изголодалась. Не обращаю внимания ни на Петю, ни на телефон, который он теребит, уплетаю за обе щеки. Тарелка быстро опустела, и я снова легла. Каша сморила окончательно. Я задремала, но сон был неспокойным. Постоянно просыпалась и всякий раз видела одну и ту же картину. Горит верхний свет, рядом с аппаратом стоит Петр и набирает номер. Напротив на кровати Павел что-то зашивает. Неумело, неловко, тыча иголкой в пальцы и очень близко поднося материю глазам. Мне хочется встать, помочь ему, но я даже слова сказать не могу и ухожу обратно в мой сон. А может, это и есть мой сон? Я дернулась от резкого неожиданного звонка. Надрывался телефон. Петя схватил трубку, и Паша, закимаривший за своим шитьем, тоже вскочил. «Да, да, она здесь!» — орал Петя, не сдерживая радости. «Очень плохо! Да, да, скорее! Хорошо, ждем!» «Сейчас приедут!» — выдохнул он мне и опустился прямо на пол. Все устали. Сколько же человек я напрягла за сегодняшний вечер и ночь. Начинаю собираться. «Подожди, еще рано. Вот часы. Сказали, будут через час. Давай поменяемся. Я сяду на стул, а ты ляжешь на кровать. Нет-нет, мы тебя проводим». Час прошел незаметно, потому что я весь его просчитала по секундам. Только в конце меня сбили. «Напомни, пожалуйста, Шуре, чтобы он посмотрел нам в городе кочергу». «Кому?» Я удивленно смотрю на Петю. «Нет-нет, ничего, это я так, сам с собой разговариваю». Они приехали. Присутствие Петра и Павла оказалось очень кстати, иначе я бы совсем потерялась. Но мальчики сразу подтолкнули меня к Саше, который вошел первым. «Мы были уверены, что ты вернешься». Он обнял меня. И эти объятия, как выяснилось, были самыми желанными за последние 3 месяца. А то и за все время, что я живу здесь. Мы даже ездили тебя искать!» В дверях появился взволнованный Веня, и я перешла в его руки. На следующий же день мы справились у охранников. Они отвечали, что и разговоров не было, чтоб тебя выписывать. Этот твой заезжал поболтать и только. Поболтать? Я была счастлива и где-то в глубине души благодарна Гарри. Мой дом снова стал моим. А что ты в таком виде? Ребята меня оглядывали, словно в первый раз. Сбежала? Ага. Умница. С приключениями, небось. Ну, потом расскажешь. Мы выходили на дорогу, где стояла машина. Паша предложил подержать открытой дверь, пока мы не устроимся. «Не нужно», — отвечает Саша. А мне говорит. «Смотри, что у нас есть». Он нагибается в салон и достает фонарик, уже светящийся. Обводит лучом автомобильное сиденье. Там теплая одежда для меня и пакет с едой. У Вени карманы брюк и рубашки набиты еще чем-то. Я натягиваю свой любимый свитер, усаживаясь между любимыми мужчинами, и теперь все катится как надо по-старому, по наезженной, мягкой, надежной колее. «Ничего, по-старому уже не будет», — вскидывает голову Веня, снова приходя в волнение. «Она же ничего не знает!» Саша вдруг тоже становится возбужденным, лихо крутя баранку. «Ты же ничего еще не видела?» Веня, ворочаясь в маленьком замкнутом пространстве, зажатый между мной, дверью, сиденьем, крышей и лобовым стеклом, лихорадочно лезет в карманы и вытаскивает оттуда деньги. В большом количестве, в огромном количестве. И все сотенные. «Да что это?» Я хочу сказать, когда же придет конец моим потрясениям? Не успел вынуть, когда вернулись из города. Вениамин аккуратно расправляет на коленях скомканные бумажки. «Мы как приехали?» — подхватывает Саша. «Сразу поняли, что возле дома кто-то был. Ну и давай звонить». «Да что это?» Другого вопроса мне не придумать. «Это деньги», — с уверенностью отвечает Веня. 6000 или 7, я не пересчитывал. «Венька песню свою продал», — объясняет Саша. «На радио?» «Бери выше. В большой город за воротами. На нашем радио передали, а там заинтересовались и купили права. Теперь раскручивают. Эх, заживем!» Саша ловко увернулся от машин, столпившихся почему-то в одном месте и перегородивших дорогу. Мы в три голоса затараторили о новом доме, о планах, о мечтах, которые доживали считанные дни. «Мы слышали твой рассказ», — вспоминает Веня. «Я как будто второй раз все пережил, а в финале вообще слезы навернулись». «Как это ты догадалась сделать такой конец?» «Да-да», — кивает Саша, — «тебе нужно писать. Будешь, как Венька, зарабатывать». «Хорошо. Только не забудьте купить Пете с Пашей кочергу». Нас заносят в перспективы, и мы обсуждаем их до самого дома. Шумом вваливаемся в родные пенаты, уже несколько тесноватые для нас, с такими далеко идущими планами. Не успела я переодеться, а Саша затопить печь, как зазвонил телефон. «Сумасшедший день!» Александр подходит прямо с головешкой в руке. «Сумасшедший дом!» — смеется Веня. «А, это ты?» «У нас все в порядке». Саша отнимает трубку от уха и говорит нам. «Это Петя. Наверное, хочет узнать, как мы доехали». Я подхожу, но слышу из захлебывающейся трубки совершенно другое. «Беда! У нас беда! Пожар! Только что Ася и Вика сгорели!»